В основном меня интересовала гибель всех богов и получение их силы человечеством. Но этот вопрос стоило оставить на потом, сейчас все равно не существовало варианта получить какой-то ответ. А вот человеческая магия была куда ближе. В книгах, которые нашлись в комнате Афеева, говорилось о печатях, рунах и чем-то вроде словесных заклинаний. Но если подумать, у нас было еще множество вариантов использования божественной силы. Да, некоторые считались грязными и неприемлемыми, другие порицались за их однобокость. Тем не менее, они существовали. Здесь же я пока ни о чем подобном не слышал. Вариантов было всего два: либо люди смогли освоить только фундаментальные принципы управления божественной мощью, либо у Афеева банально не нашлось нужных книг. Он ведь был всего лишь учеником, причем точно не из числа патрициев. Я разминулся с мужчиной, который презрительно махнул тростью, едва не попав мне по ноге. Если бы я заранее не просчитал траекторию и не изменил положение тела, массивная палка врезалась бы точно в колено, наверняка раздробив кость. Промахнувшись, тот угрюмо что-то пробурчал, а я послал вслед сандала. Не люблю людей, которые готовы на ровном месте искалечить тех, кто слабее. Наполненный праведным гневом ястреб помчался следом за рослым смертным, одетым не по погоде тепло, и моментально обчистил его карманы. Хотя, если судить по тому, что в саквояже пару раз ощутим звякнуло, может быть, снял и часы. Когда спутник уже собирался возвращаться, я почувствовал еще кое-что. Божественную силу, запечатанную внутри предмета. А вот это уже было интересно. Настолько, что я попросил сандала передать мне изображение. Тот выполнил команду, и перед моими глазами оказались пальцы мужчины. Те самые, что обхватывали набалдашник трости. Божественной мощью тянуло от кольца, которое было на одном из них. Было бы неплохо забрать его и изучить, но уж слишком много внутри было силы. Имелись неплохие шансы, что тихо перевести его в призрачное состояние не получится. А на что был способен человек, который носит на пальце такой сгусток мощи, замурованный внутрь куска металла, я пока не представлял. Внутренне мне хотелось догнать этого смертного, прижать к стене и по капле выдавить из него все, что тот знал. Но вспышка ярости прошла так же быстро, как началась. Я отозвал ястреба и, улыбаясь, пошел дальше по улице. Для начала стоило решить основные вопросы, получить информацию, разобраться с социальным статусом и начать тренировки этого тела, а потом отыскать ближайший осколок искры. Их было множество, какой-то да должен был оказаться поблизости. Так я и подошел ко входу в университет, с улыбкой на лице и насвистывая одну из от Горация, а зайдя внутрь, столкнулся с недовольным сторожем. До занятий всего. Заметив саквояж, он запнулся, оборвав фразу на середине и непонимающе скривил лицо. «А это ты откуда взял?» «Купил. Тут недалеко есть отличный магазин, где продают мужские сумки. Рекомендую». На лице мужчины отобразилась усиленная работа мысли. Он почесал свое брюхо, прикрытой рубашкой с многочисленными пятнами, и наконец задал вопрос: «На какие деньги, Афеев? Откуда?» Ох уж это удивление плебеев, когда кто-то из них внезапно богатеет за счет своего ума. Сразу начинают выстраивать теории по поводу того, чем он ради этого пожертвовал, в чью постель забрался или кого обворовал. Хотя, последнее, в данном случае верно. Но я Меркурий, покровитель воров. Если не мне, то кому еще забирать деньги у смертных? Ну не на дороге же нашел. Кстати, когда я могу съездить домой? Тот ошарашенно выпучил на меня глаза. У них тут что, запрещено общение с родственниками? Или Афеева выкинули из собственного дома? Если так, то это мы исправим. Конечно, если его семья того стоит. А зачем тебе домой? В другой интонации слова могли бы звучать оскорбительно. Но похоже, смертный интересовался вопросом вполне искренне. «Хочу увидеться с родными». Его лицо стало совсем растерянным. А потом он еще раз глянул на саквояж и внезапно разочарованно протянул: «Вот откуда деньги, получается. Вымолил прощение, значит? Эх ты, Афеев». В голосе было столько неприкрытого презрения, что меня внутренне перекорежило. Похоже, с семьей бедолаги-студента все было отнюдь не так просто. Скорее наоборот. Зато тон сторожа натолкнул меня на мысли в нужном направлении. Так что, когда он начал разворачиваться, чтобы вернуться в свою кабинку, я решил осторожно прощупать почву. Наоборот, хочу вернуть свое. С чего мне у кого-то вымаливать прощение? Полный сторож оглянулся на меня и недоверчиво прищурился. Говорить все гораздо, Афеев. Только вот я помню, как ты на этом самом месте стоял и слова вымолвить не могу. Так что поверю, когда сам увижу обратное». Договорив, все же забрался в свою кабинку, а я приказал Сандалу отстать от его головы, вокруг которой тот кружил и начал подниматься наверх. Ястреб неожиданно куда-то улетел, так и таща за собой вереницу женских трусиков. А я раздумывал над тем, как и у кого можно выяснить детали семейных отношений Афеева. Спрашивать напрямую было бы странно, пожалуй, тут потребуется кто-то, с кем можно обсудить семейную ситуацию и вытянуть данные постепенно. На ум сразу пришла смертная, с которой мы заключили договор. Анна, вроде бы, как мне казалось, она для роли подобного собеседника вполне подходила. Поднявшись на третий этаж, я остановился в коридоре. Нужно было что-то придумать с саквояжем. Взять его с собой на последнее сегодняшнее занятие или отнести в комнату. Каждый из вариантов подразумевал определенные риски. Правда, определиться мне не дали, за спиной внезапно послышался скрипучий старческий голос. «Афеев, вот это я удачно на вас наткнулся. Идем-ка, голубчик, ко мне, как раз сейчас время освободилось». Я развернулся на месте и столкнулся взглядом с вчерашним стариком-воином. Корсаков, кажется, а Измайлов звал его Артуром Григорьевичем. «У меня еще одно занятие сегодня». Тот небрежно махнул рукой, отвергая мое возражение. «Это ты про историю музыки? Кому она в наше время нужна, Афеев? А преподавателю я сообщу, что тебя забрал». Говоря, он уже шагал к ступеням на четвертый этаж, так что мне не оставалось ничего иного, как последовать за ним, вместе с подозрительно позвякивающим саквояжем в правой руке. Я ожидал, что мы направимся все к тому же переходу, но вместо этого старик повел меня совсем в другую сторону. Когда мы оказались перед висящим в воздухе тоннелем, что вел еще к одному зданию, сложил пальцы в щепоть и поставил крохотную золотистую печать на металлическую дверь, которая закрывала проход. Та с лязгом отошла в сторону, а Корсаков оглянулся на меня. «Первый раз здесь, да?» Вопрос вроде не содержал подвоха, но на всякий случай я изобразил смущение и пожал плечами. Кто знает, вдруг Афеев здесь уже бывал. К счастью, профессор сразу же отвернулся и резво помчался вперед, не обращая внимания на мою реакцию. А я призвал назад Сандала, который уже порядком где-то задерживался и зашагал следом. Интерьер здания, в которое меня привел Корсаков, заметно отличался от всего, что я видел в университете до этого. Паркетные полы, выкрашенные в серый цвет мощные стены, запертые металлические двери, больше напоминало дорогую тюрьму в варварском стиле, чем постройку, которая относится к учебному заведению. Ястреб вынырнул из стены минуты через две после того, как мы оказались в здании, без вереницы женских трусиков и крайне довольный собой. «О, вы поглядите, он и от тех четырех кусков металла избавился. Знать бы еще, куда эта птица все это свалила». Как только этот вопрос промелькнул в голове, пришел ответ от Сандала, звук мысленного смеха, которым тот буквально заливался. Нет, в нем точно оказалась чья-то душа. Не могла птица за пару дней научиться смеяться и обрести чувство юмора. Я задал этот вопрос напрямую, но спутник его проигнорировал. Вместо того, чтобы отвечать, полетел вперед, периодически ныряя за стены. Корсаков остановился перед одной из дверей и снова сложил пальцы, поставив на нее печать. Та с легким скрипом открылась и старичок сразу шагнул внутрь. Я же неожиданно получил картинку от Сандала, вместе с которой он передавал свое искреннее недоумение. И там было чему удивляться. Пятеро девушек, на которых из одежды имелись только тонкие золотые цепочки, сидели кругом вокруг массивной статуи, с виду тоже сделанной из золота. Образовали этакий круг из недвижимых живых поклонниц. Ястреб немедленно спустился к статуе, начав присматриваться, как бы откусить ее нос. После моего оклика, снова поднялся под потолок, но из комнаты так и не убрался. «Не бойся, Афеев, о моих индивидуальных занятиях ходит много слухов, но ради справедливости, обычно тут не происходит ничего страшного. А если кто и умирает, так только по собственной глупости». Когда я зашел внутрь, осмотревшись, устроился в кресле, которое стояло около левой стены, рядом с громадным аквариумом, брови старичка изумленно поползли вверх. Потом он посмотрел на простенький деревянный стул, что стоял в другом конце комнаты, и я понял, что допустил некоторую оплошность. «Ладно, будем считать, что ты под влиянием стресса». Профессор успокоил самого себя фразой и снова наложил печать на дверь, которая немедленно захлопнулась, после чего расположился в другом кресле, которое стояло около окна, как раз между двух небольших развесистых деревьев в катках. Стоит признать, Кабинет он обставился вкусом. Наличию у меня саквояжа, Корсаков тоже удивился. Даже задержал на нем взгляд, о чем-то задумавшись. А я в тот момент читал табличку, которая стояла у него на столе. Крупными буквами были написаны его имя и фамилия, а вот ниже имела еще одна надпись «Кафедра побочных магических дисциплин». Я задумался над тем, что это может означать, а сам профессор кашлянул и вкратчиво задал вопрос. «Вчера ты сказал, что Измайлов поставил тебе красную печать. Как именно ты ее рассмотрел?» Повернувшись к нему, я пожал плечами, глазами. Прямо в тот момент, когда он ее и поставил, тот чуть прищурился и сразу уточнил. «Увидел только саму печать, или что-то еще?» Я уже прокручивал варианты этого разговора в своей голове, так что ответил сразу же. «Саму печать, в тот момент, когда она на мне возникла, хотя, полностью не уверен, состояние тогда было не самым лучшим». Корсаков внимательно посмотрел на меня и вдруг очень по-доброму предложил. «А давай-ка я тебя еще разок проверю. До доктора ты же так и не добрался сегодня». «Да», — ответить я не успел. Он уже взмахнул рукой и в воздухе сверкнула зеленая дуга, а на моем теле возникла солидных размеров печать. Объем силы у этого старика был неплохой, не каждый герой мог таким похвастаться. «Да что такое с твоими ядрами, Афеев? Почему они, как будто?» Не договорив, он снова махнул рукой, и ко мне протянулась еще одна толстая нить силы. «Не слишком это приятное ощущение, когда какой-то смертный ставит на тебе печати, а тебе остается лишь наблюдать. Да еще Сандал воспользовался тем, что я отвлекся и только что спер ухо той золотой статуи. Вот же скотина крылатая. Я ведь отдал четкую команду, ничего не воровать в этом здании». Попытался продублировать ему приказ, но тут старик выставил третью печать, и мне пришлось сосредоточиться на осколке искры. Он хоть и был укрыт остатками моей божественной мощи, но сейчас внутри все бурлило от потоков энергии, как мне казалось. Профессор вполне мог его обнаружить. «Да они же у тебя поплыли, Афеев, как будто их что-то вытеснило. Может, среди той пары сектантов были одаренные, хотя, какая разница, сейчас я все поправлю». Ответа он от меня явно не ждал, по крайней мере времени на то, чтобы что-то сказать, точно не оставил. Уже через секунду тело окутало боль, а воздух перед глазами подернулся маревом. «Что это?» «Такое ощущение, что я оказался на поле битвы, где Марс схлестнулся с Плутоном и оба бьются в полную мощь, не сдерживая своих сил, тогда как я между ними и получаю удары с обеих сторон». Внутри появилось странное чувство, как будто из глубины моего тела вытаскивали какую-то конструкцию, протискивая ее через плоть. Осколок искры вовсю вибрировал и полыхал, настолько, что я едва справлялся с маскировкой. Все изменилось одномоментно. Только что внутри был полноценный хаос и меня раздирало на части, а в следующее мгновение появилось ощущение покоя, вместе с которым возникло и кое-что еще. 5 небольших шариков, что находились внутри меня, связанные нитями, да легкая аура силы, которая растекалась вокруг них. Не успел я свыкнуться с этим ощущением, как навалилась масса других. Например, давящая аура Корсакова, внутри которого полыхали объемные шары концентрированной силы. На фоне этой мощи Афеев казался маленьким и бессильным ребенком. А еще энергия печатей, которыми были покрыты стены и дверь кабинета. Десятки оттисков, связанных между собой многочисленными нитями. Мощная защитная система, которая питалась от целого набора встроенных артефактов. С трудом втянув в себя воздух, я постарался отвлечься. Теперь я понимал, что сейчас сделал старик-воин. Он вернул работоспособность старому источнику силы Афеева, который совместился с тем, что привнес в эту оболочку я. Как итог, только что образовалось нечто абсолютно новое для этого мира. Конечно, если божества не заглядывают к ним каждую пятницу. «Ты в порядке? Извини, наверное, это было болезненно». Судя по довольной ухмылке, Корсаков не сомневался в том, что это на самом деле было очень больно. Но я не стал давать ему дополнительный повод для радости. «Достаточно неприятно». Тот прищурился и, улыбнувшись, кивнул. Потом провел пальцами по своей бороде. «А мои печати ты видел?» «Нет». Момент их установки был ощутим, но в этот раз я ничего не заметил. Старичок довольно оскалился. «Хорошо, а то я уж было подумал, что у нас тут очередной потенциальный видящий нарисовался. Но если я сделаю вот так, то ты все же видишь печать, правильно?» Озвучивая последнюю фразу, он взмахнул рукой, и в воздухе прочертилась тонкая нить, которая уперлась в мой корпус, и на ее окончании сразу же появилась маленькая клякса печати. Вопрос был с подвохом. Возможно, он просто убавил используемую силу, и теперь я на самом деле должен был что-то рассмотреть. Но вполне могло оказаться так, что дело совсем не в используемой мощи для конкретной печати, а ядрах, что находится внутри каждого смертного. От Сандала пришел импульс радостного удовлетворения. Ястреб уже лишил статую обоих ушей, носа и куска лба, теперь нацелившись на плечо. Тот факт, что я сейчас оказался в щекотливом положении, его, похоже, не волновал. В ответ от спутника неожиданно пришла вполне четкая мысль: «Ты же бог, ты разберешься». Отправил ему в ответ обещание посадить на жесткий поводок и не отпускать дальше 10 метров без прямого приказа. Тот немедленно обиделся и выразил свой протест, изъяв у статуи 3 золотых пальца. Я же, наконец, определился с ответом. На самом деле не видел. Что-то почувствовал мельком, но не более того. Профессор нахмурился и пустил в дело еще одну печать. Снова затребовал результата. Поставил следующую. Потом принялся экспериментировать с предметами интерьера, выставляя печати куда придется. Столь бестолковое использование божественной мощи немного раздражало. Хотя, судя по тому, сколько силы было в его ядрах, Корсаков являлся весьма могущественным магом. Или, как он сам выразился, одаренным. Этот термин в книгах Эфеева тоже встречался, но использовался почему-то не слишком часто. Через полчаса, когда у него закончились идеи, а Сандал успел произвести разведку практически всего этажа, несколько раз передав мне радостные импульсы, я получил короткую передышку. Сам Корсаков, встав на ноги, несколько прошелся из стороны в сторону по кабинету. Результат его явно не устраивал, но при этом еще и интриговал. «Значит, ты не видишь ни одной моей печати, но при этом различил ту, что поставил Измайлов. Странно, очень странно, Афеев. Возможно, дело в стрессе, тогда тебя бы к защитникам на стажировку. Но для такого ты слабоват, сдохнешь ведь сразу, а старику потом бумажки заполнять. Что же с тобой делать, Афеев?» Старик явно говорил все это самому себе, так что я тихо сидел в кресле и впитывал новую информацию. Сейчас мелькнул еще один термин – «защитники». Потом надо выяснить, кто это такие. Хозяин кабинета остановился и развернулся ко мне, озадаченно хмурясь. «Ладно, пока можешь идти. Если вдруг появятся какие-то изменения, сразу сообщи. Например, если будешь видеть печати преподавателей или еще что-то странное начнет происходить. Те сектанты точно с тобой что-то сделали. Жалко, их уже нельзя допросить и все узнать. Могло бы пригодиться». Почти шепотом озвучив последние слова, недоуменно глянул на меня. «Ты почему еще здесь?» Впрочем, сразу же покосился на дверь и раздраженно поморщившись, взмахнул рукой, ставя на нее печать. «Дорогу обратно помнишь ведь? Вот и отлично. Дверь на выход сама сработает. Ты главное по дороге никуда не заглядывай, и все будет хорошо. Разочаровал ты меня, Афеев, сильно разочаровал. Живи теперь с этим». Подняв саквояж, я чуть быстрее, чем надо, вылетел из комнаты, и за спиной грохнула металлическая дверь. Разочаровал я его, значит. Меркурий разочаровал смертного. Я жил среди этих варваров всего 2-й день, а они меня уже изрядно раздражали. Зато Сандала, который мчался за мной по коридору, все устраивало. Он нырнул в саквояж, который сразу же солидно потяжелел, а потом сразу понесся обратно. Откуда у него такая тяга к клептомании? Или попавшая в птицу душа, при жизни очень любила золото. Откуда она вообще взялась, если всех местных моментально засасывает в какое-то непонятное место? Влив в связывающую нас нить немного божественной силы, я отозвал спутника обратно. Нечего носиться по зданию, где полно печатей. Неизвестно, до чего могли додуматься смертные за то время, что обладают силой, а я пока слишком слаб, чтобы вот так глупо себя обнаружить. Ястреб возмутился, но все же полетел рядом. Хотя, как только мы преодолели тот кусок металла, что закрывал проход в воздушный тоннель, я выдал ему новое задание – найти документы, в которых говорилось бы о том, кто такой Афеев, и принести мне. Заодно и проверю, насколько он грамотен в том, что призрачным телом ястреба управляет чья-то душа. Я уже не сомневался. Вопрос только в том, кто это и откуда взялся. Вернулся Сандал только через 10 минут, уже после того, как я зашел в комнату и поставил тяжелый саквояж на пол. Спутник притащил целую пачку документов, которые сбросил на кровать, а дополнительно к этому, скинул на стол несколько толстых пачек купюр, перетянутых резинками. Деньги я смел в ящик стола. Не знаю, где их взял ястреб, но наличность пригодится. Это не украшения и не куски золота, которые еще нужно как-то продать. Так что в этот раз выказывать свое недовольство я не стал. Когда принялся собирать рассыпавшиеся по одеялу бумаги, оттуда выпал конверт с письмом. Я уже находил здесь подобные и знал, что это такое. Афиев переписывался с каким-то студентом из Баварии, обоих интересовала возможность приручения при помощи печати животных. Подняв конверт, вчитался в кривые надписи, сделанные чернилами. Адресовано Василию Афиеву. Только вот дата не совпадает с той, что я видел сегодня в аудитории. Там вроде был сентябрь, тогда как письмо датировано августом. Вскрыв конверт, достал лист бумаги и, развернув его, погрузился в чтение. Закончив, какое-то время подумал. Поднял глаза на зависшего под потолком сандала. Вот скажи, почему стоит зайти речи о деньгах, как люди забывают о всякой чести? Тот сделал круг и, приземлившись рядом с саквояжем, тыкнул в него клювом. Я согласно кивнул. Да, это тоже все наворовано, не спорю. Но ты забирал только у тех, кто мог позволить себе такие потери. И то, половину, а не выкидывал никого на улицу. Ястреб перелетел на стол и отвернулся, делая вид, что смотрит в окно. Так, ничего не хочешь сказать? Сандал меня упорно игнорировал. Делал вид, что слеп, глух и вообще сделан из камня. Ладно, Кронос с тобой. Поехали, нанесем визит вежливости одному смертному. Встав на ноги, я вспомнил еще кое-что и, глянув на радостно хлопнувшую крыльями птицу, уточнил. Кстати, зачем тебе понадобилось столько женских трусов, и куда ты их все спрятал? Вопрос дня. Что сандал сделал с честно стянутым женским бельем? Глава 9. На этот вопрос ястреб не ответил, предпочел снова уйти в глухое игнорирование. Зато среагировал на второй, откуда он взял те деньги, что притащил, когда я уже был в комнате. Показал мне воспоминание о мужчине, который засовывал в сейф стопку банкнот, приговаривая что-то вроде «Вы все рано или поздно платите, сукины дети». Из этого самого сейфа, спрятанного за шкафом его кабинета, сандал и умыкнул все имеющиеся деньги. Достаточно солидную сумму, надо сказать, точно я пересчитывать не стал, но навскидку в пачках было не меньше 20 тысяч рублей. Еще около 3 тысяч он добыл за то время, пока я пил кофе на перекрестке. Пожалуй, по местным меркам, я теперь считался относительно богатым студентом. Вот что делать с украшениями, я не знал. Цепочки, кольца, сережки, части золотой статуи. Достав из саквояжа ухо, я покрутил его в руках. Никакой силы внутри или других намеков на его связь с божественной мощью. Зачем они тогда проводили тот странный ритуал? На что рассчитывали? Увидев, что я разглядываю кусок статуи, ястреб снова отвернулся, смотря в окно. Я же забросил золото обратно. Скорее всего, драгоценности тоже тянули на изрядную сумму. Но пока я не знал, кому все это можно продать, а еще не совсем понимал, что с ними делать прямо сейчас. Просто оставить в комнате, казалось не слишком разумной идеей. Дверь хлипкая, замок простой, при желании сюда может вломиться кто угодно, не говоря о том, что у сторожа скорее всего были ключи. Подняв голову к потолку, покосился на сандала. «Давай, отрабатывай свою промашку со статуей. Перетащи все это наверх и оставь между перекрытиями». Спутник прислал импульс возмущения. Мол, он и так старался, пока все это воровал. А теперь его же заставляют выступать в роли грузчика. Но поняв, что я никак не реагирую, все-таки принялся за дело. Думаю, основную роль тут сыграла поездка. Сандалу было интересно, куда мы направимся и зачем. А пока вопрос с украшениями не будет решен, с места мы точно не сдвинемся. Подождав, пока негодующий ястреб перетащит все в укромное место, я взял в руки саквояж и двинулся к выходу. Да, впереди ждало важное дело, но никогда не знаешь, когда перед глазами окажется что-то действительно ценное. Спустившись вниз, сразу двинулся к кабинке сторожа, но передо мной вклинилась еще одна фигура. Крепкий студент в костюме с зализанными волосами, с размаху бахнул ключи в окошко зарешеченной кабины, сопроводив действие словами: «Митрофаныч, подержи пока у себя, в ночи вернусь». Проводив его глазами, я решил провести испытание интеллектуальной мощи сандала и отдал тому команду подпортить борзому смертному жизнь. Единственное условие – без членовредительства. А потом подошел к кабинке с мрачным мужчиной внутри. «Можно как-то вызвать сюда машину? Мне нужно съездить в одно место». Тот хмуро глянул на меня и скривился в гримасе. «Куда? Ежели за город, это рублей в 30 встанет, а то и больше. Намек на отсутствие денег был слегка оскорбителен, но я сдержался. К тому же, если отталкиваться от его предыдущих слов, этот смертный пусть и немного, но переживал за честь Афеева. Я продолжал молча смотреть на него, и мужчина пожал плечами. «Дело твое, Афеев, будет тебе машина», взявшись рукой за какой-то предмет внизу, с иронией уточнил. «Может княжеский класс вызвать, раз кататься, то с роскошью. Если он надеялся пробить броню моей невозмутимости, то это зря. Полностью согласен, вызывайте». Тот на мгновение замер, но потом поднес к уху странный предмет, к которому тянулся извивающаяся веревка, что тут вроде бы называли шнуром, и принялся проделывать какие-то манипуляции внизу. О том, что это какое-то средство связи, я догадался, но только после того, как смертный заговорил, обращаясь к другому человеку, понял, как оно работало. Что-то вроде раковин Нептуна, которые он выдавал своим приближенным. Те могли быть на разных концах света, но все равно слышали друг друга. Конечно, если находились в воде, на суше эти артефакты работать сразу переставали. Договорившись о подаче автомобиля княжеского класса к воротам университета имени Оболенского, Митрофаныч вернул странный предмет на место и испытующе глянул на меня. «Через 5 минут будет, стоянка у них тут совсем рядом. Как раз дойти успеешь». Скорее всего, он предполагал, что сейчас я сдам назад и откажусь, либо попрошу другую машину. Вместо этого я развернулся и спокойно пошел к выходу. Князьями титуловали некоторых восточных варваров, так что машина там, видимо, будет немного получше остальных. Но я не думал, что она пробьет дыру в моей казне. Денег должно хватить. Когда я неспешно подошел к воротам, то увидел сразу 2 автомобиля. Один, роскошный, черного цвета, с затейливым дизайном, явно предназначался мне. Второй выглядел поменьше, а под его капотом сейчас копался шофер. Проказа явно была делом рук ястреба, или его когтей, а может клюва. Глянув на торжествующе кликочащего сандала, который нарезал круги над машиной, я двинулся к своему автомобилю, из которого немедленно выскочил мужчина в форменной одежде и предупредительно распахнул заднюю дверь. Когда я почти забрался внутрь, из второй машины внезапно вылез тот самый парень, который грохнул ключи на стойку Митрофаныча. «Афеев, откуда у тебя? А, ладно, подвезешь, этот кусок дерьма сломался, а тупой смерть не может ничего сделать, опаздываю уже». Первым искренним порывом было оставить его здесь, пусть этот смертный знает, где его место, но потом я переключился на логику. Информация никогда не бывает лишней, связи тоже могут пригодиться, а этот студент, если и не входил в местное высшее общество, то как минимум, относился к какой-то его средней прослойке. Переборов себя, я махнул рукой, указывая на вторую дверь, но сразу обозначил условие, только если недалеко, самому нужно успеть в одно место. Тот радостно кинулся к машине, даже не подумав поблагодарить. Подбежав, гневно глянул на шофера, который пока еще держал мою дверь, но все же залез внутрь сам, возможно, в случае с его душой еще не все потеряно. Ястреб протестующе заклекотал, после чего залетел внутрь салона и возмущенно нахохлился, усевшись на приборную доску. У Афеева была книжка, посвященная истории появления машин, в основном с картинками, но общие знания я оттуда почерпнул и мог оперировать хотя бы основными терминами. Смертный назвал адрес, куда ему было нужно, если верить комментарию водителя, это было максимум в 15 минутах отсюда. А когда мы отъехали от ворот, все же не сдержался. «Откуда у тебя деньги-то взялись, Афеев? Да еще на такую машину». Я ожидал, что, услышав такие слова, шофер напряжется, но тот, как ни в чем не бывало, ехал дальше. А я глянул на своего попутчика и небрежно усмехнулся. «Заработал. В этом мире полно денег. Нужно только наклониться и подобрать их». Сандал на момент повернул ко мне голову, смотря одним глазом, и намекнул, что деньги вместе со всем остальным вообще-то подбирал он, тогда как я сидел за столиком кафе и прохлаждался. В ответ я снова напомнил про женские трусики, и ястреб моментально потерял ко мне интерес. Вот студент неожиданно задумался. «Слушай, если речь о карточной игре, то могу порекомендовать пару неплохих мест, где делают нормальные ставки, только без шулерства, само собой. За такое там сразу и на месте голову открутит. Карточная игра, что-то такое я, по-моему, видел в книгах, правда, совсем мельком. Состязание между людьми, где все зависит от кусочков бумаги, что попадут тебе в руки. Они, оказывается, Еще и ставки на это делают. Хотя, сама идея была неплоха. У меня есть сандал, а значит карты соперников будут на виду. Если я правильно понимал, это уже обеспечивало половину успеха. А с правилами я разберусь. Уж что, а азартные игры были по душе каждому третьему моему последователю. Буду признателен. Нормальные ставки, это сколько? От 1000 рублей? Лицо смертного перекосила кривая усмешка. Ты скажешь, что же от 1000? Сотни по 2 обычно ставят, не больше. Бывает такое, что совсем разойдутся, и тогда в дело идет все, что есть. Но такое редко случается. 200 рублей, это мало. С другой стороны, если такие ставки сделает сразу десяток человек, то речь пойдет уже о 2000. Да и азартные игры, дело такое, далеко не всегда вопрос исчерпывается деньгами. Отличный способ находить слабые души, которые в моем случае способны стать источниками информации, а возможно и инструментами влияния, тоже неплохо. Оставишь адрес? Тот странно глянул на меня и после недолгой заминки полез в карман, достал оттуда прямоугольный тонкий брусок, на котором горела синяя печать, несколько раз ткнул в него пальцами, печать завибрировала, а сам студент начал говорить: «Приветствую, Лев, у меня тут человек на игру хочет, когда следующая?» Чуть помолчав, добавил: «Да, надежный, учится на одном курсе со мной, деньги, ну вроде есть». Вздохнув, покосился на меня, осмотрел салон машины: «Точно есть». Выслушав ответ, слова которого смутно доносились и до меня, убрал тонкий брусок от уха и снова тыкнул в него пальцем: «У тебя свой Дарфан есть? Могу прямо туда скинуть адрес и дату». Я отрицательно покачал головой, и тот, разочарованно цокнув языком, полез в карман. «Значит, этот артефакт, по которому он общался с неизвестным, назывался Дарфаном. Надо будет запомнить и купить себе такой. Судя по всему, удобная вещь». Достав блокнот и ручку, записал данные, а потом вырвал листок, отдав его мне. Вот и первая небольшая польза от моего согласия его подвести. Когда я просмотрел адрес и спрятал листок в карман, юноша снова проявил интерес: «А ты куда вообще на такой машине едешь? Прием что ли какой?» Озвучивая последнюю фразу, смертный задумчиво разглядывал мою одежду. Видимо, с его точки зрения она отнюдь не подходила для торжественного мероприятия. Тут я был согласен, гардероб следовало обновить, но прямо сейчас необходимости в этом не было. Нужно решить кое-какие семейные дела. Его брови удивленно взлетели вверх, парень точно собирался мне что-то сказать, но быстро передумал. Видимо, решил, что рвущиеся с языка слова будут не слишком приятны, а я в конце концов оказывал ему услугу. Он, к слову, был не таким уж сильным одаренным, тоже 5 ядер, как и у Афеева, да еще и не слишком сильных, тогда как у некоторых студентов я видел и по 7, и по 10 сгустков силы, причем, куда более концентрированных. А если вспомнить Корсакова, то у того ядер было сразу 16, и по своей мощи, каждая превосходила десяток студентов вместе взятых. Когда мы остановились около небольшого особняка, который стоял в окружении похожих на него домов, парень поблагодарил за помощь и, выскочив, устремился к воротам. Я же приказал Сандалу слетать и разведать обстановку. Нечего все время прохлаждаться на приборной доске. Птица он в конце концов или кто? Ястреб передал картинку. Когда я уже назвал требуемый адрес, и машина снова тронулась с места, в доме планировалось небольшое пиршество. 8 студентов мужского пола, вино, закуски и продажные женщины. Зашедший сразу принялся рассказывать всем об Афееве, который разъезжает на крутой машине, и начал играть. Основной массе на такие новости было наплевать, но вот реакция хозяина дома мне не понравилась. Я даже не стал запоминать те фразы, которыми он выразился, уж больно оскорбительно они звучали. Поэтому Сандал пролетел по всему их дому, разворошив родительскую постель в запертой спальне и опустошив шкатулку с женскими драгоценностями. Юнец сам напросился на последствия. Ястреб вернулся к машине, летя рядом с ней, а я достал из саквояжа пачку бумаг, которые он притащил вместе с письмом из канцелярии университета. Если верить им, Афеев относился к нетитулованному дворянскому роду. Я не был уверен, что именно это означает, но скорее всего что-то вроде младших патрицианских фамилий. Вот только, судя по отметкам в документах, родителей у него уже не было, умерли. Опекуном до момента 18-летия был двоюродный дядя, единственная кровная родня, что нашлась. А в университет Афеев попал сразу на второй курс, поступив после окончания гимназии. Больше ничего ценного в этих бумагах не нашлось, зато содержимое письма оказалось куда более интересным. Это был официальный запрос от того самого дяди, Романа Афеева. Он извещал своего племянника, что начал процедуру официального оформления дома под Петербургом и всей остальной собственности на свое имя, а вместе с тем подал заявку на утверждение себя главой рода, ввиду отсутствия иных кандидатов. В случае, если у Афеева имелись какие-то возражения, он мог озвучить их лично, явившись в тот самый дом, или отправить письмом. Правда, канцелярия университета не оставила смертному ни единого шанса, пусть на конверте и красовалась печать «вручено», но он был не распечатан и пылился среди прочих бумаг. Могу поспорить, без руки этого самого Романа тут не обошлось. Но ему не повезло, Сандал принес письмо мне, и теперь я считал этот дом, да и все остальное, что принадлежало Афееву, своим. В конце концов, Меркурию точно положена отдельная спальня, желательно с примыкающим бассейном и полусотней смертных дев поблизости. Хотя, с таким огрызком искры внутри, мне, пожалуй, хватило бы и одной. Нужно только найти ту, которая окажется в моем вкусе. Машина катила по полупустым дорогам, я разглядывал вывески. Книжный магазин, сюда надо будет заехать на обратной дороге. Конечно, можно послать и Сандала, но, боюсь, это окажется слишком заметным. А вот тут, судя по надписи над входом, продают те самые дарфаны. Тоже нужно будет заскочить, узнать, как это работает, и купить себе один экземпляр. Автомобиль выехал за пределы города, теперь справа и слева от нас была стена зеленых деревьев. Сандал внезапно рванул в их сторону, и через мгновение я почувствовал его удовлетворение. Ястреб поймал дятла. Не успел я поинтересоваться, за каким титаном ему понадобилась несчастная лесная птица, как почувствовал всплеск энергии в соединяющей нас нити, а потом она же едва заметно толкнула мои ядра, да ее даже осколок искры ощутил. Как так, он поглотил душу бедолаги дятла, вернее, его жизненную силу? Впервые наблюдаю такой результат, хотя, мир, в котором была бы свободно распылена божественная мощь, я тоже раньше не встречал. Будь здесь Феп или кто-то из его отпрысков, они бы наверняка набросали массу вариантов, а у меня он был всего один. Когда боги этого мира погибли, их сила выплеснулась в окружающее пространство, пропитав все вокруг. Кому-то из смертных повезло больше, и они получили ядра, в которых та собралась. Другим меньше, и они уловили только ее часть. Животные, скорее всего, тоже попали под удар. Был, правда, один момент, который меня здорово смущал. Для такого требовалось, чтобы моих братьев и сестер не просто убило, а скорее разорвало на мельчайшие частицы. Да еще и одновременно, чтобы никто не смог впитать мощь павших. Что такого сделали эти смертные? Или это не они? Может, локти? Решил вселенски пошутить, да шалость вышла из-под контроля. По нити снова прокатилась слабая волна силы. Сандал снова поймал в лесу какую-то живность. Заметного эффекта приходящая энергия пока не оказывала, но что произойдет, если ее станет больше? Например, если ястреб убьет человека? Хотя, стоп, я ведь уже убивал одного смертного своими собственными руками. Его душа немедленно куда-то умчалась, а вот жизненной силы я не получил ни капли. Хотя, тогда я только прибыл в этот мир, и внутри был полный хаос. Да и ядер тогда не чувствовал. Вас ожидать? Ровный голос шофера отвлек от размышления, и я повернул к нему голову. Вопрос был к месту. Мы уже сворачивали с основной дороги, направляясь к особняку, что виднелся вдали. Да, не уверен, сколько это займет времени, но точно нужно подождать. Тот ответил коротким «будем сделано», и я понял, что неплохо было бы еще иметь такую машину, за рулем которой будет хороший водитель. Но все по порядку, для начала стоит выдвинуть свои претензии Роману Афееву, а потом переходить к следующим пунктам. Автомобиль въехал в открытые ворота и остановился в заросшем травой дворе, а я еще несколько секунд посидел внутри, принимая картинку от Сандала. Двоюродный дядя Афеева был здесь. Причем не один, прямо сейчас он разговаривал с гостями. И если я верно понимал контекст, то эти люди хотели купить мой дом. Открыв дверь, я выбрался наружу и поправил пиджак. Заткнул обратно в карман, вылезшую оттуда стопку банкнот, и уверенно направился к ступенькам крыльца. Пришла пора преподать небольшой урок этим наглым смертным. Глава X. Открыть дверь самому мне не дали, ее предупредительно распахнул затянутый в ливрею слуга. Не знаю, кого он ожидал увидеть на пороге, но уж точно не меня. Смертный так и застыл на месте, не зная, что ему делать. только переводил взгляд с моего лица на стоящие около дома автомобили обратно. Помимо машины, на которой я приехал, тут было еще две. Одна вытянутая, с двумя удобными пассажирскими сиденьями внутри, около которой ждали шофер и телохранитель. Вторая же пустовала и, скорее всего, принадлежала Роману Афееву. Но обе стояли на заднем дворе, который, в отличие от основного, был очищен от травы. Я прошел мимо остолбеневшего слуги и пересек прихожую. Рядом появился выскочивший из стены сандал, который уловил мой настрой, и пристроился за правым плечом, двигаясь в такт со мной. А вот и зал, в котором происходила беседа. Зайдя внутрь, я остановился и обвел присутствующих взглядом. Пузатенький мужик в костюме, который держал в руках кружку чая, Роман Афеев, тоже одаренный. Внутри организма крутится 7 слабеньких ядер, посильнее, чем у меня сейчас, но на фоне Корсакова он просто ничтожен. Вот седой мужчина, который сейчас с интересом меня рассматривал, куда сильнее, тоже 7 ядер, но намного крупнее, да и сила более концентрирована. Плюс связывающая их система нитей выглядела намного более мощной. Сидевшая рядом женщина выглядела самой обычной, 2 слабеньких ядра, каждая из которых едва светилась, да пара тонких нитей связи. На девушке мой взгляд задержался. Блондинка со строгими чертами лица и почти идеальной фигурой. Но мое внимание было приковано не к груди, что рвалась из декольте, а к ее внутреннему миру, 3 массивным белым ядрам, что равномерно вращались по одной и той же траектории. «Василий, что ты здесь делаешь?» Двоюродный дядя Афеева наконец подал голос, и я перевел взгляд на него. Решил заскочить, проверить, как тут дела, и внезапно обнаружил, что ты пытаешься продать мой дом. Разве так поступают родственники, дядя? Смертный на момент смешался, покосившись в сторону седого мужчины, а тот в свою очередь нахмурился, теперь куда более внимательно разглядывая меня. Что интересно, в первую очередь, пузатый аферист решил обратиться не ко мне, а к покупателю. Ваша светлость, вы уж простите, племянник сам не свой после того, как потерял родителей. Я о нем забочусь, как могу. В университет вот даже пристроил, но видать он там. Засунув руки в карманы форменных брюк, я усмехнулся и начал говорить, заставив смертного прерваться. Пристроил в университет? Каким это образом, дядя? Все, что ты сделал в университете, так это заплатил кому надо в канцелярии, чтобы мне не доставили письмо, при этом отметив его как дошедшее до адресата. Но сегодня оно, наконец, попало ко мне в руки, аккурат в последний день истечения срока. Родственник Афеева открыл было рот, но я не собирался давать ему возможность ответить. Я заявляю свои права на этот дом и всю собственность рода Афеевых. Это все принадлежит мне. Ты не сможешь продать даже крохотного кусочка земли, дядя. Несколько секунд тот молчал, ошарашенно пялился на меня, не понимая, как реагировать. Наконец заговорил. Для оспаривания решения тебе нужно подать официальную бумагу, идиот, а канцелярия суда закрывается уже через час. Этого момента я не учел, сказывались громадные пробелы в информации об окружающем мире. Но на помощь пришел тот самый седой мужчина, к которому перед этим обращался Роман. Господин Афеев, при всем уважении, его обращение соответствует нормам права. Устное заявление в присутствии 2 аристократов. Все, что требуется, на протяжении ближайших суток дополнить его соответствующей бумагой. Подвоха с этой стороны, смертный точно не ожидал, скривился так, как будто ему дали под дых. Но ваше сиятельство, мы ведь практически договорились. Вы же не думаете, что этот юнец на самом деле сможет начать тяжбу? Да у него даже на пошлину денег не найдется. Теперь на лице потенциального покупателя появилось легкое презрение. До этого он, скорее всего, не до конца понимал, что происходит. Но фраза про тяжбу окончательно убедила Патриция, что я в своем праве. Боюсь, нам пора. Эмили, Софи, мы возвращаемся в Петербург. Глаза Романа Афеева источали вселенскую обиду и непонимание, что здорово грело мне душу. Сандал, тоже почуявший вкус победы, сделал круг в воздухе и радостно заклетокал. После чего предложил мне расправиться с родственником, как только покупатели покинут дом. Не скрою, предложение было отчасти заманчивым. Не люблю настолько жадных и тупых людей, но просто убить его было бы слишком скучно. К тому же, этот Роман вел себя настолько глупо, что невольно возник вопрос, как у него в целом получилось все провернуть. Или настоящий Василий Афеев был еще более глуп. 3 гостей дома поднялись на ноги, собираясь отправиться к выходу. Я же решил не упускать шанса завести связи среди местных патрициев. Нормы этикета пока оставались такой же тайной, как личная жизнь Плутона, но кое-что я уже почерпнул у окружающих. Ваше сиятельство, прошу извинить, я не представился. Василий Афеев, будущий владелец этого дома и глава рода Афеевых, седой мужчина, который стоял ко мне в полоборота, повернул голову и после секундного раздумья развернулся полностью. Маркграф Альбрехт Вельф, господин Афеев, присматриваем с семьей собственность в окрестностях Петербурга. Будем рады приобрести этот особняк, после того, как все закончится. А забавно сейчас надулись щеки у Пузана, который думал, что уже обвел вокруг пальца локти и соблазнил Венеру. Того и гляди, разорвет на куски от сдерживаемой злости. Не хочу начинать наши отношения с плохой ноты, но боюсь, этот дом я оставлю себе. Вокруг природа, дорога сюда ведет отличная и до университета ехать недалеко. Патриций, который, судя по фамилии, вел происхождение от немецких варваров, умело замаскировал легкую усмешку под покашливание. А вот его дочь, в отличие от отца, ничего скрывать не собиралась. Широко улыбнувшись, прошлась выразительным взглядом по моей одежде. О чем они думали, мне было понятно, содержать патрицианские поместья всегда было не самым дешевым удовольствием. А в этом конкретном случае, еще и требовался серьезный ремонт. Но деньги, это лишь звонкая монета. Хотя, в случае с этим миром, правильнее было бы сказать, хрустящие банкноты. В любом случае, достать их не слишком тяжело. Маркграф и его семья направились к выходу, сопровождаемые Романом, что отчаянно сыпал словами и пытался убедить покупателей, что все будет хорошо. Мол, он уже сегодня решит эту неожиданную проблему и племянник больше никого не побеспокоит. Когда я понял, что летящий рядом сандал не услышит ничего интересного, то отправил его осмотреть дом. Хотелось понять, в каком состоянии находятся мои владения. Как быстро выяснилось, ситуация была плачевна. Поместье требовало не просто мелкого ремонта, в большинстве комнат требовалось полностью перестилать пол и красить стены. А крышу, по-моему, вовсе проще было заменить, чем ремонтировать то, что сейчас имелось. Стоило ястребу залететь в подвал, как я почувствовал еще кое-что. Остатки силы. Когда-то здесь применили такую мощь, что фон остался до сих пор, да такой, что я смог почувствовать его даже с маленьким осколком искры внутри. Правда, детально изучить это место мне не дали, комнату заполнил срывающийся голос Романа Афеева. «Да что же ты творишь, скотина? За каким бесом сюда приперся? Какая еще тяжба? Какие претензии? Денег тебе надо? Так давай отступные заплачу. Ты скажи, сколько? 1000 рублей? 2? Я полез в карман и достал оттуда толстую пачку банкнот, которые были перетянуты резинкой. Смотря на смертного, насмешливо поинтересовался. «Может, это тебе отступные заплатить, дядя? Я не жадный, могу и 10 000 оставить. Или ты хочешь 20?» Тот задохнулся от возмущения, уставившись на деньги. Лицо покраснело так, что казалось, вот-вот лопнет от натуги. «Ты, да как ты смеешь? Убирайся отсюда. Не знаю, кто тебя надоумил, но вам не видать земель рода». Как он интересно запел. Слегка обидно, что смертный посчитал все это делом рук кого-то еще. С другой стороны, пусть лучше так, потратит больше времени, чтобы выяснить, кто именно стоит за моей спиной. Пройдя вперед, я остановился позади кресла, на котором только что сидел немецкий варвар. «Может быть, договоримся, дядя, ты уступишь мне все права без тяжбы, а я, так и быть, заплачу тебе отступные». Лицо пузатого смертного искривилось, на момент напомнив крысиную морду, и он злобно оскалился. «Отступные, если у тебя где-то завалялось пара миллионов рублей, племянничек, то я согласен, подпишу бумаги прямо здесь, только вот деньги ты тоже отдашь мне немедленно». Сандал возмущенно закликтокал, снова предлагая оторвать его голову. Я же холодно улыбнулся. «Не люблю таких людей. Пусть я покровитель воров, но те, кто стремятся заработать на несчастье своих же близких, совсем не моя паства. Их подбирают только отчаявшиеся, которым остро не хватает поклоняющихся для поддержания собственной силы. Этим, к слову, тоже надо будет заняться. Пока у меня только одна единственная последовательница, которая как-то не горит верой. По крайней мере, я не чувствую от нее серьезной отдачи. То есть мне ты предлагал 1000, а для себя просишь 2 000 000? Не видишь тут проблемы, дядя? Интересно, если я побеседую с ним еще минут 10, он помрет от инфаркта или нет. От ястреба пришло предложение поспорить на этот счет. В случае выигрыша он хотел получить сутки полной свободы. Но перед этим спутник случайно отправил мне соображение на этот счет. Сандал собирался отвлечь мое внимание, а потом засунуть внутрь сердца этого пузатого плебея какую-то безделушку. Крылатый явно быстро у меня учился, и в основном плохому. Выметайся, можешь подавать свою тяжбу и вообще делать все, что хочешь. Все одно, ни рожна не получишь. Понял, крысеныш? Я пожал плечами и, напевая, направился к выходу. Этот дом точно будет моим, как и все остальное. Смертный очень интересно высказался про все остальные земли рода. Сделал на этом такой акцент, что даже самый пропитый сатир обратил бы внимание. Вполне возможно, что загородный особняк – не самая большая ценность Афеевых. Остается только выяснить масштаб владений рода, не хотелось бы упустить что-то из своей собственности. Подойдя к машине, я сообщил шоферу, что мы возвращаемся в Петербург и предупредил, что потребуется сделать несколько дополнительных остановок. Для начала нужно было заехать в магазины, которые я заметил по дороге сюда, а потом отыскать человека, специализирующегося на судебных делах. Где искать последнего, я не знал, но предполагал, что водитель может подсказать самых известных адвокатов. В Риме было достаточно задать вопрос любому приличному человеку, чтобы сразу получить несколько имен, но возничие во все времена знали куда больше остальных. Водитель обошел автомобиль и занял свое место, заведя двигатель. Я же отправил Сандала обратно в особняк, хотелось посмотреть, как дядя Феева будет реагировать на появление племянника и перспективу судебной тяжбы. Тот полностью оправдывал ожидания, метался по дому, орал на слугу и что-то тыкал в своем дарфоне. Ястреб попытался подлететь ближе, чтобы рассмотреть, но ничего не смог понять. На чуть светящемся и отполированном куске кристалла однозначно отображался текст, но вот рассмотреть его не получалось. Стоило Сандалу присмотреться, как буквы расплывались в одно неразборчивое пятно. Обиженный спутник еще раз облетел дом, ища как бы отомстить за такое разочарование, но так и не нашел подходящего способа. Ломать свою будущую собственность я запретил, а ничего ценного дядя Феева там не держал. Первую остановку мы сделали около магазина Дарфанов, но тут внезапно выяснилось, что я сильно переоценил свои возможности. Самый дешевый Дарфан стоил 40 тысяч рублей, можно было выплачивать частями или, как сказал тот варвар, что стоял за прилавком, в рассрочку, но для такого нужно было подтвердить платежеспособность. Как вариант, предоставить документы на право владения домом, этого было бы достаточно. Вышел я с чувством легкого разочарования. Неприятно ощущать себя бедным, особенно, если ты Меркурий, который никогда не знал недостатка в деньгах, зато получил массу полезной информации. Как выяснилось, при помощи Дарфана можно было разговаривать голосом и обмениваться текстовыми сообщениями между адресатами. Чтобы оставить данные своего аппарата другому человеку, было достаточно поднести Дарфаны друг к другу и нажать соответствующую кнопку. Да, этот термин я тоже выучил. А вот что такое управляющая система, понял только в общих чертах. Но, по-моему, продавец сам не разбирался в этом до конца, а использовал заученные фразы. По крайней мере, ни на один из моих уточняющих вопросов он не ответил. Был и еще один способ передачи контактов, при помощи специальных карточек, которые можно было носить с собой и передавать кому угодно. Стоило приложить такую к своему Дарфану и подтвердить согласие, как у тебя появлялся новый адресат. Дарфанами могли пользоваться только одаренные. Правда, особенной мощи для этого не требовалось, лишь наличие хотя бы одного ядра. А тем, кому не повезло, оставались устройства, которые местные называли телефонами, вроде того, по которому сегодня звонил сторож. По ним только говорили голосом, а носить с собой было невозможно, связь осуществлялась по проводам. Зато для использования не нужно было обладать силой одаренного. Правда, позвонить с обычного телефона на Дарфан или наоборот было нельзя. Эти системы связи работали абсолютно по разным принципам. Следующей остановкой стал книжный магазин, где я отыгрался за предыдущий провал, набрал почти 30 книг, которые касались магии, истории, современной политики и вооружения. Отдельно выбрал пару монографий, посвященных пробоям и гнездам. Среди литературы Афеева о них почти ничего не говорилось. В процессе пролистал почти каждую из покупаемых книг, чтобы быстро оценить ее содержание, и наконец понял, почему в литературе, которую я нашел в комнате общежития, так часто использовалось слово «магия» и так редко упоминался термин «одаренные». Судя по всему, смертный, в чье тело я попал, был приверженцем какого-то узконаправленного течения, последователи которого считали, что управление силой – это магия, и ей может обучиться каждый, а отнюдь не дар, полученный при рождении. Вот бы они удивились, узнав, что на самом деле это пропитавшая весь мир божественная мощь, которая открыла перед ними массу новых возможностей. Загрузив книги в автомобиль, я поинтересовался у водителя, где можно отыскать человека, способного взяться за судебную тяжбу, и сразу же получил набор из 5 кусочков плотной бумаги, на которых были выбиты адреса и названия. Последние оказались наименованиями компаний, которыми владели эти люди и от имени которых работали. Напоминало римские сообщества публиканов, только в их варварском варианте. При этом на каждой визитной карточке, как их назвал шофер, был небольшой квадратик черного материала, содержащий данные адресата Дорфана. Будь у меня устройство, можно было бы немедленно связаться с любым из предложенных юристов. Этот термин я тоже почерпнул из слов водителя. Перебирая в руках кусочки картона, я задал логичный вопрос: какой из них лучший? Шофер, раньше отвечавший без малейшей запинки, на этот раз слегка замялся. Они все хороши, иначе наша служба бы их не рекомендовала. Но если вам нужно именно мое частное мнение, то стоит выбрать Бильского. Запросит он наверняка много, но и работу свою сделает идеально. Я сразу вытащил нужную визитную карточку. Александр Бильский, глава дома Бильских, потомственный юрист в 5-м поколении и граф. Для смертного набор характеристик выглядел внушительно. Тогда заедем в университет, а потом сразу к нему. Шофер бросил взгляд на приборную доску и сразу же обозначил проблему. Там может никого не быть. Юристы иногда задерживаются в офисе до самой ночи, но это происходит не каждый день. Я задумался. Терять время впустую не хотелось, как и откладывать на завтра решение вопроса с тяжбой. Германский маркграф сказал, что необходимо подать жалобу в течение суток. То есть у меня было время только до завтрашнего вечера. Они далеко от университета. Если шофер и удивился моему вопросу, то не подал виду. Хотя, вдруг я никогда раньше не жил в Петербурге и просто не знаю, где находится адрес, указанный на визитной карточке. Минут 10 езды, не больше. Вот и отлично. Тогда все по плану. Сначала завезем книги, а потом к ним в офис. Оттуда я уже пройдусь пешком. На мой взгляд, план был неплох. Купленную литературу я оставлю у сторожа или подниму к себе в комнату. Потом прокачусь и, если все сложится удачно, переговорю с Бильским или его помощником. А затем вернусь в университет, по пути пополнив запас наличности и оценив вечерние нравы этого города. Заодно можно было немного проветрить голову и подумать над планами на следующий день. Сказать, что встретивший меня сторож удивился, значит ничего не сказать. Особенно изумился после слов о том, что меня ждет машина и поэтому я немного спешу. Но присмотреть за книгами согласился, это ему как раз странным не показалось. Когда мы остановились около красивого здания, облицованного белым мрамором, я понял причину его поведения. Вся сегодняшняя поездка обошлась мне в 300 рублей, к которым я, подумав, оставил еще и 20 чаевыми. На прощание водитель вручил мне уже свою визитную карточку и попросил называть его имя при вызове автомобиля через службу. Конечно, в том случае, если меня все устроило. Я заверил его, что поездка прошла отлично. Если подумать, так и было на самом деле, я не только предотвратил продажу своего дома, но еще и получил массу полезной информации. Выбравшись наружу, проводил взглядом отъезжающую машину и потом покосился на заскучавшегося сандала, который медленно нарезал круги в воздухе. Идем, посмотрим, как у них обстоят дела с адвокатами. К сожалению, выяснить специфику варварской юридической практики не вышло, внутри здания никого не оказалось. Когда мне не ответили на громкий стук в дверь, я послал внутрь ястреба, но он не обнаружил ни единого человека. Разочарованно вздохнув, снова глянул на сандала и демонстративно приподнял пустой саквояж. Время поработать, птица. Казна сама себя не пополнит. Тот возмущенно заклетокал и попытался спрятаться за каменной колонной, передав мне мысль о том, что в лесу было куда лучше. А еще там имелся простор для охоты. Влив немного божественной мощи в связывающую нас нить, я притянул его обратно. В лес мы еще не раз заедем. В конце концов, там находится мой дом. А пока проверь-ка бумажник вон того солидного господина, что шагает под руку с молодой смертной. Роман Афеев не считал себя очень умным человеком или везучим. Он, в принципе, думал, что ничем не выделяется на фоне остальных, особенно если сравнивать с двоюродным братом, который всегда был баловнем судьбы. Когда произошел тот случай в Индии, где погибли все остальные члены рода, именно ему досталось все: земля, имение, книги и записи, родовой алтарь. По завещанию он получил все, а Роман остался с носом. Только тот жалкий домишко на берегу Балтийского моря, в котором он влачил свое существование. Когда ушла жена, забравшая сына, он даже не удивился. Да и внезапная гибель двоюродного брата сначала не вызвала эмоций. Ну, погиб вместе с женой, когда сунулся к новому пробою, так и без с ним. Осторожнее надо быть. О наследстве он тогда даже не подумал, был уверен, что все записано на племянника, коему и отойдет. А потом внезапно появился этот человек, показал фамильный перстень рода, которому служит, а когда изумленный Роман рухнул перед ним на колени, приободрил и поднял, объяснил, что теперь начнется новая жизнь, нужно лишь грамотно все обставить, подождать и вступить в права, потом продать сибирские земли рода, официально и за большие деньги, все остальное он мог оставить себе, а теперь этот мелкий паршивец, который последний год даже не заикался о делах рода, посмел заявиться сюда и опозорить его перед маркграфом. Кем он себя возомнил? Защитником первого класса, светлейшим князем, любовником императрицы? На последние мысли Афеев прикусил язык и огляделся. Вслух он это сказал или подумал про себя? Лакей в доме всего один, но все равно надо быть осторожнее. Попадешь под следствие третьего отделения и мигом окажешься на каторге. Роман покрутил в руках Дарфан. Проблему надо было решать и быстро. Наниматели оставили ему контакт, через который можно было обратиться в самом крайнем случае. Но мужчина не был уверен, что это именно он. Ситуация не выглядела запредельно опасной. К тому же, он не должен был продавать ничего из имущества рода, пока официально не займет место главы. На его взгляд, это было глупое требование. Тем более, что авансом заплатили совсем немного. Конечно, тогда эти 50 тысяч показались большими деньгами. Но сейчас-то он понимал, что это мелочь. Один этот дом можно было продать 1000 за 300. Решившись, открыл адресную книгу и выбрал номер. Этот паршивец узнает, как лезть во взрослые дела. Сдохнет, как только сунется искать хорошего стряпчего. Может, даже сегодня. Внутри на момент появилось нехорошее ощущение. Пусть племянник был двоюродный, но все же родня. Роман даже на момент остановил палец, зависший над плоским кристаллом. Но потом вспомнил про обещанные 3 миллиона рублей и решительно клацнул по контакту. Да беса эту кровь. Ради таких денег можно прикончить и родного племяша, а тут всего лишь двоюродный. Глава 11. Прогулка по улицам вечернего города вышла продуктивной. На этот раз сандал почти не срывался и саквояж в основном пополнялся банкнотами. Хотя, возможно, хитрая птица просто не хотела снова курсировать между сумкой и потолком, перетаскивая честно награбленное золото. Неожиданность произошла, когда я уже приближался к университету, ястреб внезапно продемонстрировал мне картинку хорошо одетого мужчины, который сидел на летней террасе кафе и пил кофе, а параллельно поглядывал в мою сторону. Это можно было бы списать на простое любопытство, если бы не одно «но». В какой-то момент тот убрал руку под стол и сложил пальцы в щепоть, а потом в воздухе мелькнула тонкая нить силы. Смертный поставил на меня печать, подавив в себе порыв немедленно растворить ее при помощи своей божественной мощи. Я внимательно присмотрелся к оставленному оттиску. После манипуляций Корсакова, мое видение чужих печатей изменилось. Если раньше я видел только общую структуру, то теперь оказались доступны мельчайшие детали, благодаря чему я отлично мог разобрать их устройство и проанализировать воздействие.